Его заставляли ждать, отчего он несколько отвык. Визит внезапно показался ему глупым, ненужным, даже несколько унизительным и для него самого, и для Муси. Кременецкий нежно любил дочь. «Ну, догадаться он, правда, не может, морщась, — подумал Семен Исидорович, — да и не о чем ему догадываться, какой вздор! Понравятся они с Мусей друг другу хорошо, а не понравятся, слава богу, и без нищеретова проживем. В конце концов, это все-таки разбогатевший спекулянт и только. Торгует Россией оптом и в розницу, — сказал себе Кременецкий, думая с раздражением, что ждет не менее 5 минут. На самом деле он ждал 10 минут. Дверь, наконец, отворилась, и на пороге появился хозяин, странно одетый не то в белый костюм, не то в белье необычного вида. «Очень рад, прошу меня извинить», — сказал он, чрезвычайно крепко пожимая руку гостю. «Я в эти часы всегда занимаюсь гимнастикой. Пожалуйте сюда». Они вошли в ярко освещенную комнату. Семену Исидоровичу бросились в глаза гири, шары, какие-то странные сооружения, и у одного из них Дон Педро с приятной улыбкой, протягивавший Кременецкому обе руки. «Этот что здесь делает?» — с усилившимся чувством раздражения подумал Семен Исидорович. Вид Дон Педро был ему неприятен. Оттого ли, что его заставили ждать ради такого незначительного человека, или потому что Альфред Исаевич был этому свидетелем? Кременецкий сухо поздоровался с журналистом, ничего не ответив на его слова. «Вот так приятная встреча!» «Всегда в эти часы занимаюсь гимнастикой», — повторил Нищеретов, показывая гостю на стул и садясь в странное сооружение. Это была лодочка, поставленная на рельсы, которые наклонно шли от пола почти до потолка комнаты. «Рекомендую вам. Раз!» Он налег на весла, лодочка высоко взлетела вверх по рельсам и затем плавно спустилась. Кременецкий смотрел на хозяина с изумлением. «2!» — с удовольствием сказал Нищеретов. «И 3!» Дон Педро даже крякнул от удовольствия. Гимнастика сама по себе мало его соблазняла, но ему все нравилось в том, как живут богачи. «Это должно быть очень здорово», — сказал он. «Ну, не буду вам мешать», — добавил он, вопросительно глядя на хозяина и, видимо, ожидая, что его пригласят остаться. «Я ему интервью дал об англо-русских отношениях», — сказал с усмешкой Нищеретов. «Пусть подработает малость». Неприятное чувство у Семена Исидоровича все росло. Ему было досадно, что Дон Педро обратился за интервью к Нищеретову. Богатые люди без общественно-политического ценза не должны были вторгаться в ту область, которая составляет достояние верхов интеллигенции. «И чрезвычайно интересное интервью», — подтвердил Альфред Исаевич. «В высшей степени конкретное, с цифрами и выкладками, ввоз-вывоз. Просто удивительно, как вы все это помните? Это будет интереснейшее интервью в моей коллекции вместе с вашим, Семен Исидорович», — любезно добавил он. «А у него уже были?» — сказал Нищеретов и снова взлетел на лодочке. «Однако довольно неотесанный человек. Нет, я не допущу, чтобы Муся за него вышла», — подумал Семен Исидорович. «Точно кто-то другой убеждал его согласиться на этот брак. Надо оставаться в своем кругу. Он мог бы, кстати, гимнастику свою отложить и переодеться. Невоспитанный человек». «Так я не буду вам мешать, господа», — повторил Дон Педро. Он повернулся боком, откинул назад голову и, слегка прищурившись, слабо толкнул кулаком черный резиновый шар для бокса, стоявший на гибком металлическом пруте. Шар отскочил. Отскочил и Альфред Исаевич. «Очень здорово! Но мне пора в редакцию. Еще раз спасибо от имени нашей газеты». «Только одно. Ничего не привирать в интервью», — — сказал с усмешкой Нищеретов.